Она что, под крышей генералки? Бери выше. Во дела. Да, облажались. Пусть увольняют. Но извиняться я не буду. Квит скомкал сигарету и сплюнул на мраморный пол. Нет. Чего бы мне это ни стоило, я дожму ее. Куда сейчас? Сочувственно спросил захватчик. Отпишу портянку и махну в сосенцы. Мутит святую воду Плотникова. Ох, мутит. Но на всякую хитрую гайку найдется свой болт.